Радио «Звезда». Мы читаем рассказ Юрия Казакова «Во сне ты горько плакал». Был один из тех летних теплых дней. Мы с товарищем стояли и разговаривали возле нашего дома. Ты же прохаживался возле нас среди травы и цветов, которые были тебе по плечи, или приседал на корточки, долго разглядывая какую-нибудь хвоинку или травинку, и с лица твоего не сходила неопределенная полуулыбка, которую тщетно пытался я разгадать. Набегавшись среди кустов орешника, подходил к нам иногда спаниель Чиф. Он останавливался несколько боком к тебе и, по волчьей выставив плечо, туго повернув шею, скашивал в твою сторону свои кофейные глаза и молил тебя. Ждал, чтобы ты ласково взглянул на него. Тогда он мгновенно припал бы на передние лапы, завертел бы коротким хвостом и залился бы заговорщическим лаем. Но ты почему-то боялся Чифа, опасливо обходил его, обнимая меня за колено, закидывал назад голову, заглядывая в лицо мне синими, отражающими небо глазами, и произносил радостно, нежно, будто вернувшись издалека: «Папа!» И я испытывал какое-то даже болезненное наслаждение от прикосновения твоих маленьких рук. Случайные твои объятия трогали, наверное, и моего товарища, потому что он вдруг замолкал, ерошил пушистые твои волосы и долго, задумчиво созерцал тебя. Теперь никогда больше не посмотрит он на тебя с той нежностью, не заговорит с тобой, потому что его уж нет на свете. А ты, конечно же, не вспомнишь его, как не вспомнишь и многого другого. Он застрелился поздней осенью, когда выпал первый снег. Но видел ли он этот снег, поглядел ли сквозь стекла веранды на внезапно оглохшую округу? Или он застрелился ночью? И валил ли снег еще с вечера? Или земля была черна, когда он приехал на электричке и, как на Голгофу, шел к своему дому? Ведь первый снег так умиротворяющий, так меланхоличен, так повергает нас в тягучие мирные думы. И когда, в какую минуту вошла в него эта страшная, как жало, неотступная мысль? А давно, наверное. Ведь говорил же он мне не раз, какие приступы тоски испытывает он ранней весной или поздней осенью, когда живет на даче один, и как ему тогда хочется разом все кончить, застрелиться. Но и то сказать, у кого из нас в минуты тоски не вырываются подобные слова? А были у него ночи страшные, когда не спалось, и все казалось, лезет кто-то в дом, дышит холодом, завораживает. А это ведь смерть лезла. «Слушай, дай ты мне, ради бога, патронов», — попросил он однажды. «У меня кончились. Все, понимаешь, чудится по ночам, ходит кто-то по дому, а везде тихо, как в гробу. Дашь?» И я дал ему штук 6 патронов. «Хватит тебе, — сказал я, посмеиваясь, — отстреляться». А какой работник он был, каким упреком для меня была всегда его жизнь, постоянно бодрая, деятельная. Как не придешь к нему, и если летом зайдешь со стороны веранды, поднимешь глаза на растворенное окно наверху в мезонине, крикнешь негромко: «Митя! Ау!» — тотчас раздастся в ответ и покажется в окне его лицо, и целую минуту глядит он на тебя затуманенным, отсутствующим взором. Потом слабая улыбка, взмах тонкой руки: «Я сейчас». И вот он уже внизу, на веранде, в своем грубом свитере, кажется, что он особенно глубоко и мерно дышит после работы, и смотришь тогда на него с удовольствием, с завистью, как бывало глядишь на бодрую молодую лошадь, все просящую поводьев, все подхватывающую с шага на рысь. «Да что ты распускаешься», — говорил он мне, когда я болел или хандрил. «Ты бери пример с меня. Я до глубокой осени купаюсь в Яснушке. Что ты все сидишь или лежишь? Встань, займись гимнастикой». Последний раз видел я его в середине октября. Пришел он ко мне в чудесный солнечный день, как всегда прекрасно одетый, в пушистой кепке. Лицо у него было печально, но разговор у нас начался бодрый, о буддизме почему-то, о том, что пора браться за большие романы, что только в ежедневной работе единственная радость, а работать каждый день можно только тогда, когда пишешь большую вещь. Я пошел его провожать. Он вдруг заплакал, отворачиваясь. «Когда я был такой, как твой Алёша, — заговорил он, несколько успокоясь, — небо мне казалось таким высоким, таким синим. Потом оно для меня поблекло. Но ведь это от возраста, ведь оно прежнее. Знаешь, я боюсь Абрамцев, боюсь. Чем дольше я здесь живу, тем больше меня сюда тянет. Но ведь это грешно, так предаваться одному месту. Ты, Алёша, носил на плечах? А я ведь своих сначала носил, а потом мы все на велосипедах уезжали куда-нибудь в лес, и я все говорил с ними, говорил об Абрамцеве, о здешней радонежской земле. Мне так хотелось, чтобы они полюбили ее. Ведь по-настоящему это же их родина. Ах, посмотри скорей, какой клен. Потом он стал говорить о зимних своих планах, и небо было так сине, так золотисто-густо светились под солнцем кленовые листья. И простились мы с ним особенно дружески, особенно нежно. А 3 недели спустя в Гагре будто гром грянул для меня. Будто ночной выстрел, прозвучавший в Абрамцеве, летел и летел через всю Россию, пока не настиг меня на берегу моря. И точно так же, как и теперь, когда я пишу это, било в берег и изрыгало глубинный свой запах моря, в темноте, далеко направо, изогнутым луком, огибая бухту, светилась жемчужная цепочка фонарей. Тебе исполнилось уж 5 лет. Мы сидели с тобой на темном берегу, возле невидимого во тьме прибоя, слушали его гул, слушали влажный, щелкающий треск гальки, скатывающийся назад, вслед за убегающей волной. Я не знаю, о чем думал ты, потому что ты молчал, а мне воображалось, что я иду в Абрамцево со станции домой, но не той дорогой, какой я обычно ходил. И пропало для меня море, пропали ночные горы, угадываемые только по высоко светящимся огонькам редкие домики. Я шел по булыжной, покрытой первым снегом дороге. И когда оглядывался, то на печально светлом снегу видел свои отчетливые черные следы. Я свернул налево, прошел мимо черного пруда в светлеющих берегах, вошел в темноту елей, повернул направо и взглянул прямо перед собой и в тупике улочки увидел его дачу, осененную елями с полыхающими окнами. Когда же все-таки это случилось? Вечером? Ночью? Мне почему-то хотелось, чтобы настал уже неуверенный рассвет в начале ноября. Та пора его, когда только по посветлевшему снегу, да по проявившимся, выступившим из общей темной массы деревьям, догадываешься о близящемся дне. Вот я подхожу к его дому, отворяю калитку, поднимаюсь по ступеням веранды и вижу. «Слушай, — спросил он как-то меня, — а дробовой заряд — это сильный заряд, если стрелять с близкого расстояния?» «Еще бы, — отвечал я. — Если выстрелить с полуметра по осине, ну, скажем, в руку толщиной, осинку эту как бритвой срежет». До сих пор мучит меня мысль, что бы я сделал, увидеть я его сидящим на веранде с ружьем, со взведенным курком, с разутой ногой. Дернул бы дверь, выбил бы стекло, закричал бы на всю округу, или в страхе отвел бы взгляд и затаил дух, в надежде, что если его не потревожить, он раздумает, отставит ружье, осторожно, придерживая большим пальцем, спустит курок, глубоко вздохнет, как бы опоминаясь от кошмара, и наденет башмак. И что бы сделал он, если бы я выбил стекло и заорал, отбросил бы ружье и кинулся бы с радостью ко мне? Или наоборот, с ненавистью взглянув уже мертвыми глазами на меня, поторопился бы дернуть ногой за спусковой крючок. До сих пор душа моя прилетает в тот дом, в ту ночь, к нему, силится слиться с ним, следит за каждым его движением, тщится угадать его мысли и не может, отступает. Я знаю, что на дачу он добрался поздно вечером. Что делал он в эти последние свои часы? Прежде всего, переоделся, по привычке аккуратно повесил в шкаф городской свой костюм, потом принес дров, чтобы протопить печь, ел яблоки. Не думаю, что роковое решение одолело его сразу. Какой же самоубийца ест яблоки и готовится топить печь? Потом он вдруг раздумал топить и лег. Вот тут-то, скорее всего, к нему и пришло это. О чем вспоминал он? И вспоминал ли в свои последние минуты? Или только готовился? Плакал ли? Потом он вымылся и надел чистое исподнее. Ружье висело на стене. Он снял его, почувствовал холодную тяжесть, стылость стальных стволов. Цевье послушно легло в левую ладонь, туго подался под большим пальцем вправо язычок замка, ружье переломилось в замке, открывши, как два тоннеля, затыльный срез двух своих стволов. В один из стволов легко, гладко вошел патрон. Мой патрон. По всему дому горел свет. Зажег свет он и на веранде. Сел на стул, снял с правой ноги башмак, со звонким в гробовой тишине щелчком взвел курок, вложил в рот и сжал зубами, ощущая вкус маслянистого холодного металла. Стволы. Да, но сразу ли сел и снял башмак, или всю ночь простоял, прижавшись лбом к стеклу, и стекло запотевало от слез, или ходил по участку, прощаясь с деревьями, с яснушкой, с небом, со столь любимой своей баней, и сразу ли попал пальцем ноги на нужный спусковой крючок, или по всегдашней неумелости своей, по наивности нажал не на тот крючок и долго потом передыхал, утирая холодный пот и собираясь с новыми силами. И зажмурился ли перед выстрелом, или до последней аспидной вспышки в мозгу глядел широко раскрытыми глазами на что-нибудь? Нет. Не слабость, великая жизненная сила и твердость нужны для того, чтобы оборвать свою жизнь так, как он оборвал. Но почему? Почему ищу и не нахожу ответа? Или в этой такой бодрой, такой деятельной жизни были тайные страдания? Но мало ли страдальцев видим мы вокруг себя? Нет, не это. Не это приводит к дулу ружья. Значит, еще с рождения был он отмечен неким роковым знаком? И неужели на каждом из нас стоит неведомая нам печать, предопределяя весь ход нашей жизни? Душа моя бродит в потемках. Ну а тогда все мы были живы, и, как я сказал, уже стоял в зените долгий-долгий день, один из тех летних дней, которые, когда мы вспоминаем о них через годы, кажутся нам бесконечными. Простившись со мной, еще раз взъерошив твои волосы, нежно коснувшись губами в усах и бородке твоего лба, отчего тебе стало щекотно, и ты залился счастливым смехом, Митя пошел к себе домой, а мы с тобой взяли большое яблоко и отправились в поход, который предвкушали еще с утра. Увидев, что мы собрались в дорогу, за нами немедленно увязался Чиф, тут же обогнал нас, едва не сбив тебя с ног, и, трепеща раскинувшимися в воздухе ушами, как бабочка крыльями, высоко и далеко прыгая, скрылся в лесу. О, какой долгий путь предстоял нам, чуть ли не целый километр! И какое разнообразие ожидало нас на этом пути! Правда, отчасти уже знакомым тебе и схоженным не раз, но разве одно время похоже на другое время? Хотя бы даже один час на другой. То бывало пасмурно, когда мы шли, то солнечно, то росисто, то небо было сплошь заволочено тучами, то порыкивал и перекатывался гром, то накрапывал дождь, и бусинки капель унизывали сухие нижние ветки елей, и твои красные сапожки ласково блестели, и тропинка маслянисто темнела. То дул ветер, и лопотали осины, шумели вершинами березы и ели. То бывало утро, то полдень, то холодно, то жарко, ни одного дня не было похожего на другой, ни одного часа, ни одного куста, ни дерева, ничего. На этот раз небо было безоблачно, спокойного бледно-голубого цвета, без той пронзительной синевы, которая рекой льется нам в глаза ранней весной или бьет нам в душу в разрывах низких туч поздней осенью. А на тебе в тот день были коричневые сандалии, желтые носки, красные штанишки и лимонная майка. Коленки твои были поцарапаны, ноги, плечи и руки белыми, а серые с фисташковыми крапинками большие глаза почему-то потемнели и посинели. Сначала мы пошли в противоположную от ворот сторону, к задней калитке, по тропе, испещренной солнечными пятнами, переступая через еловые корневища, и хвоя мягко пружинила у нас под ногами. Потом ты остановился, как вкопанный, озираясь по сторонам. Я тотчас понял, что тебе нужна палка, без которой ты не представлял почему-то себе гуляния, нашел ореховый хлыст, обломал его и дал тебе палку. Потупившись от радости, что я угадал твое желание, ты взял ее и опять скоро побежал впереди, трогая палкой стволы деревьев, подступавших к тропинке, высокие, со скрипичными завитками на верхушках, еще мокрые в тени папоротники. Глядя сверху на мелькающие твои ножки, на нежную шейку с серебристой косичкой, на пушистый хохолок на макушке, я постарался себя вообразить маленьким. И сразу же воспоминания обступили меня. Но какое бы раннее детство мне не вспомнилось, всюду я был старше тебя. Пока вдруг в лесной просвет слева, в лесной дух, окруживший нас, не кинулся с той стороны долинки, по дну которой текла Яснушка, теплый запах разогретых на солнце лугов. «Алешины ножки», — нараспев машинально сказал я, — «бегут по дорожке». Тотчас послушно откликнулся ты, и подрогнувшим твоим прозрачным ушком я понял, что ты улыбнулся. Да, и я также бежал когда-то во тьме времен, и было лето, пекло солнце, и такой же луговой запах гнал душистый ветерок. Я увидел большое поле где-то под Москвой, которое разделяло, разъединяло собравшихся на этом поле людей. В одной кучке, стоявшей на опушке жиденького березового леска, были почему-то только женщины и дети. Многие женщины плакали, вытирая глаза красными косынками. А на другой стороне поля стояли мужчины, выстроенные в шеренгу. За шеренгой возвышалась насыпь, на которой стояли буро-красные теплушки, чухающий далеко впереди и выпускающий высокий черный дым — паровоз. А перед шеренгой расхаживали люди в гимнастерках. И моя близорукая мать тоже плакала, беспрестанно вытирала набегающие слезы, щурилась и все спрашивала: «Ты видишь, папа, сынок, видишь? Где он? Покажи хоть, с какого края он?» «Вижу», — отвечал я, и действительно видел отца, стоявшего с правого края. И отец видел нас, улыбался, махал иногда рукой, а я не понимал, почему он не подойдет к нам или мы к нему. Вдруг по нашей толпе пронесся какой-то ток, несколько мальчиков и девочек с узелками в руках несмело выбежали на луговой простор. Торопливо сунув мне тяжелый узелок с бельем и консервными банками, мать подтолкнула меня, крикнув вдогонку: «Беги, сыночек, к папе, отдай ему! Поцелуй его, скажи, что мы его ждем!» И я, уставший уже от жары, от долгого стояния, обрадовался и побежал. Вместе с другими, мелькая голыми загорелыми коленками, бежал я через поле, и сердце мое колотилось от восторга, что наконец-то отец обнимет меня, возьмет на руки, поцелует, и я опять услышу его голос и такой уютный запах табака. Ведь так давно я не видел отца, что короткая моя память о нем подернулась как бы пеплом и обернулась жалостью уже к себе за то, что я одинок без его грубых мозолистых ладоней, без его голоса, без его взгляда на себя. Я бежал, поглядывая то себе под ноги, то на отца, у которого я различал уже родинку на виске, и вдруг увидел, что лицо его стало несчастным. И чем ближе я к нему подбегал, тем беспокойней становилось в шеренге, где стоял отец. Выйдя через калитку в лес, мы повернули направо, в сторону ротонды, которую когда-то начал строить наш сосед, но не достроил. И теперь она дико серела своим бетонным куполом и колоннами среди зелени, елово-ольховой чащи, и которую ты любил подолгу с восхищением рассматривать. Слева от нас катила по камешкам своей струи крошечная речка Яснушка. Мы ее пока не видели за разрушившимися кустами орешника и малины, но знали, что тропинка выведет нас к обрыву под ротондой, под которым медленно кружатся хвоинки и редкие листья в небольшом темном омутке. Почти отвесными столпами прорывалось к нам солнце. В его свете медово горели волнистые потеки смолы. Кровяными каплями вспыхивала там и сям земляника. Невесомыми табунками толклась мошкара. Невидимые в густоте листвы перекликались птицы. Мелькнув в солнечном луче, переметнулась с дерева на дерево белка. И ветка, мгновение назад оставленная ею, закачалась. Мир благоухал. «Смотри, Алёша, белка, видишь? Вон она смотрит на тебя». Ты посмотрел наверх, увидел белку и выронил палку. Ты всегда ее ронял, если тебя вдруг занимало что-то другое. Проводив белку взглядом, пока она не скрылась, ты вспомнил о палке, подобрал ее и снова пустился в путь. Навстречу нам по тропе, прыгая так высоко, будто он хотел полететь, выскочил чиф. Остановившись, он некоторое время созерцал нас своими глубокими, длинными, как у газели, глазами, спрашивая, бежать ли ему все и вперед, не собираемся ли мы поворотить назад или в сторону. Я безмолвно показал ему на тропинку, по которой мы шли. Он понял и опрометью бросился дальше. Через минуту мы услышали его азартный лай, не передвигавшийся по звуку, а доносившийся из одного места. Значит, он никого не гнал, а что-то нашел и звал нас поскорее прийти. «Слышишь, — сказал я тебе, — наш чиф что-то нашел и зовет нас. Чтобы тебе не из колодца об елки побыстрее дойти, я взял тебя на руки». Лай раздавался все ближе и скоро под огромной прекрасной березой, стоявшей несколько особняком на едко-зеленой, сиреневой и желтой моховой полянке, мы увидели чифа и услышали не только его лай, но и страстное задыхающееся всхлипывание во время вздохов. Он нашел ежика. Береза стояла метрах в 30 от тропинки, и я в который раз подивился его чутью. Весь мох вокруг ежика был вытоптан. Завидев нас, чиф принялся брехать еще пуще. Я поставил тебя на землю, оттащил чифа за ошейник, и мы присели перед ежиком на корточке. «Это ежик», — сказал я, — «повтори, ежик». «Ежик», — сказал ты и тронул его палкой. Ежик фукнул и слегка подскочил. Ты отдернул палку, потерял равновесие и сел на мох. «Ты не бойся», — сказал я, — «только его не надо трогать. Вот теперь он свернулся клубком, одни иголки торчат. А когда мы уйдем, он высунет носик и побежит по своим делам. Он тоже гуляет, как и ты. Ему нужно много гулять, потому что он спит целую зиму. Его засыпает снегом, и он спит. Ты помнишь зиму? Помнишь, как мы катали тебя на санках?» Ты улыбнулся загадочно. «Господи, чего бы я ни отдал, чтобы только узнать, чему ты улыбаешься столь неопределенно наедине с собой или слушая меня? Уж не знаешь ли ты нечто такое, что гораздо важнее всех моих знаний и всего моего опыта? Я вспомнил тот день, когда приехал за тобой в родильный дом. Ты представлял из себя тогда довольно тяжелый, как мне показалось, тугой и твердый сверток, который нянечка вручила почему-то мне. Я еще не донес тебя до машины, как почувствовал, что внутри свертка теплое и живое. Хоть лицо твое было прикрыто, и дыхание твоего я не ощущал. Дома мы сразу же распеленали тебя. Я ожидал увидеть нечто красное и сморщенное, как всегда пишут о новорожденных, но никакой красноты и сморщенности не было. Ты сиял белизной, шевелил поразительно тонкими ручками и ножками и важно смотрел на нас большими глазами неопределенного серо-голубого цвета. Ты весь был чудо! И только одно портило твой вид — пластырная наклейка на пупке. Скоро ты был снова спеленут, накормлен и уложен спать. А мы все пошли на кухню. За чаем разговор начался для женщин упоительный о подгузниках, о сцеживании молока перед кормежкой, о купании и о прочих столь же важных предметах. Я же все вставал, присаживался возле тебя и подолгу рассматривал твое лицо. И вот когда я пришел к тебе в третий или четвертый раз, я вдруг увидел, что ты улыбаешься во сне, и лицо твое трепещет. Что значила твоя улыбка? Видел ли ты сны? Но какие же сны ты мог видеть? Что могло тебе сниться? Что ты мог знать? Где бродили твои мысли, и были ли они у тебя тогда? Но не только улыбка. Лицо твое приобрело выражение возвышенного, вещего знания. Какие-то облачка пробегали по нему. Каждое мгновение оно становилось иным, но общая гармония его не угасала, не изменялась. Никогда во время бодрствования плакал ли ты или смеялся, или смотрел молча на разноцветные погремушки, повешенные над твоей кроваткой, не было у тебя такого выражения, какое поразило меня, когда ты спал. А я, затаив дыхание, думал, что же с тобой происходит? Когда младенцы так улыбаются, — сказала потом моя мать, — это значит, их ангелы забавляют. Вот и теперь, сидя над ежиком, на мой вопрос ответил ты неясной своей улыбкой и промолчал. И я так и не понял, помнишь ли ты зиму? Мы читали рассказ Юрия Казакова «Во сне ты горько плакал».